Волны ци, постоянные для вершины Кайюань, вдруг под постоянным давлением и неистовой энергией, позволили ему перейти на новую ступень, ступень Цидун. Это не была в действительности ступень Цидун, только волны ци были столь же мощны, как у адептов такого уровня. Но в плане силы никто теперь не мог сравниться с Каем. Ощутив перемены, произошедшие с ним, Вэй Фэйчэнь застыл, точно ледяное изваяние. Задействовав всю свою силу, он попытался отнять свою руку, но оказался не в силе сделать это. Другую же только что пронзило льдом. Из-за жуткой боли, он чувствовал себя все хуже и хуже. Благодаря приливу сил Ян Кай сломал запястье Вэй Фэйчэня. Сердце сжалось в десяток раз. Как можно было вынести подобную боль? Вэй Фэйчэнь не мог больше вынести подобных мук, и крики его отдавались эхом по всей долине. Вновь послышался хруст. Вэй Фэйчэнь вскричал еще более душераздирающе. Кай мрачно улыбнулся, дробя кости пяти пальцев противника, прежде чем, повергнув его на колени, сломать ему руку. Сянин Чан тоже не теряла времени. Ни на секунду не забывая о ранах Кая, она беспощадно обрушилась на Вэй Фэйчэня. Глава 115. Обретение девяти росяных кристаллов Инь. В тот миг, когда Вэй Фэйчэнь обрушил удар на Ян Кая, его поражение было уже предрешено. Ян Кай отчетливо понял, что, чтобы убить подобного мастера, он в первую очередь должен ограничить его свободу действий. Иначе, полагаясь только на свою мощь и силу Сянин Чан, они не смогут выиграть. Раз Лун Хуэй выделывал такие чудеса ногами, как адепт Чэнь Юань, Вэй Фэйчэнь мог опробовать что-то подобное. Если они позволят ему высвободиться, тогда, когда только взойдет солнце, Ян Кай и Сянин Чан окажутся в большой беде. Но задержать мастера, сколь сложно это, хотя половина сил его оказалась запечатанной, иметь с ним дело, задача не из легких. Потому Ян Каю пришлось пожертвовать собой, используя свое тело, точно приманку. Он позволил Вэй Фэйчэню нанести ему несколько ударов, только чтобы схватиться за его запястье, то же самое, что связать его. Это был дерзкий жест. Но раз Ян Кай рисковал собой ради достижения цели, разве мог Вэй Фэйчэнь не угодить в этот капкан? Лишившись обеих рук, Вэй Фэйчэнь напоминал ежа, потерявшего все свои колючки, полон силы, но не способный ее использовать. За его поражением мгновенно последовал хруст ломающихся костей и душераздирающие крики. Вэй Фэйчэнь переносил жесточайшие пытки от рук Ян Кая. 10 коротких вздохов, крики Вэй Фэйчэня постепенно стихли, даже дыхание его едва доносилось. Все его тело обратилось в кучу мягкой грязи, размазанной по земле. У Сянин Чан, стоящей в стороне, все сердце трепетало. Она впервые видела своего младшего брата таким. Даже после двухгодовых наблюдений за ним, она никогда прежде не видела эту безжалостную, холодную, жестокую его сторону. Вдруг 3 дымно-черные цепи Инь слетели с тела Вэй Фэйчэня. В тот же миг 5 других цепей появились в долине, прежде чем раствориться в воздухе. Младший брат, он уже мертв. Подходя к Ян Каю, тихо заметила Сянин Чан. Появление цепи Инь означало смерть Вэй Фэйчэня. Мертв, Ян Кай быстро дышал. Только тогда он выпрямился. «Младший брат, ты в порядке?» Полным беспокойства тоном спросила Сянин Чан. Теперь она чувствовала дурную ауру, исходившую от ее младшего брата, точно он ступил на путь темных сил. Ян Кай знал, о чем она беспокоилась. Улыбка его исказилась от боли, он уверил ее. «Не бойся, это один из моих боевых навыков, он только выглядит чуть пугающим, вот и все». Пристально всматриваясь в его красные глаза, Сянин Чан заметила, что хотя в них виделась дикость, в них, все же, можно было разглядеть и холодное спокойствие, означавшее, что он все еще был самим собой. Если все они мертвы, пойдем найдем 9 росяных кристаллов Инь. Ян Кай хотел уже забыть об этом деле. Ты можешь идти, ты перенес столь серьезные раны. Все в порядке, но если мы прождем дольше, боюсь, я не смогу уже идти дальше, сказал Ян Кай, сжимая руку Сянин Чан. Кай повел ее к тому месту, где собирались росяные кристаллы Инь. Так как прошло время, иньцы в долине становилось все меньше и меньше, и по этому признаку можно было вычислить, где находились 9 росяных кристаллов Инь. Когда они добрались до места, они все еще были там, только на сотню чи дальше, шум двух битв спугнул их. В этот момент цветок уже совсем был готов распуститься. В бутоне переливались прозрачные кристаллы, точно капли жидкости, излучавшие ясное сияние. «Как мы соберем их?» — спросил Ян Кай. «Примени свою мировую Ци Ян, чтобы усмирить их, едва слышно прошептала Сянин Чан. «Потом держи их во рту, я сделаю остальное. Только помни, никакой другой частью тела ты не должен к ним прикасаться». Держать их во рту? Когда Ян Кай услышал это, он разъярился. Только он собрался расспросить ее об этом, Сянин Чан сделалась еще серьезнее. Они появились. Только эти слова сошли с ее губ. Бутон действительно стал распускаться. В самый темный ночной час долина вдруг залилась светом, исходившим от цветка. Проявилась единственная капля жидкости столь чистой, точно первая утренняя роса. Вспарив над цветком, она быстро двигалась по кругу. Цветок, из которого она возникла, содержал огромное количество инцы, которая стала собираться в каплю. Точно драгоценный камень, поразительный, чарующий, точно бриллиант. Но аура ее была столь холодна от инцы, что сердца даже забились быстрее. Появилось 9 росяных кристаллов инь. Ее руки быстро сотворили нужные печати, Сянин Чан вновь задействовала облачные цепи. В тот момент, когда показались сами росяные капли, лязг донесся откуда-то сверху. И тогда, в действие пришла всеподчиняющая энергия инь. По указу Сянин Чан, она ринулась к 9 росяным кристаллам и не окружила их со всех сторон. Запечатав этот небольшой участок, она полностью закрыла 9 росяных кристаллов инь в ловушке. Влево, вправо, куда бы росяные кристаллы инь не пытались ринуться, они не могли выбраться за пределы радиуса в 5 чи. «Младший брат, теперь твой черед», Сянин Чан пристально взглянула на Ян Кая. Она уже не сильно беспокоилась об этом после всего того, через что они прошли, но так как артефакт лежал прямо перед ними, она могла забрать его, и она заберет его. Ян Кай кивнул и уверенно двинулся вперед. Хотя 8 облачных цепей нависли над этим местом, Ян Каю они никаких затруднений не доставляли, ведь мировая Ци Янь в его меридианах – антипод Инь Ци. Едва он прошел к запечатанному месту, 9 росяных кристаллов Инь, кажется, ощутили намерение Ян Кая, и паря в воздухе, оставались от него как можно дальше. Пристальнее приглядевшись, Ян Кай заметил, что они, и в самом деле, напоминали драгоценные камни, они имели форму слезы и были размером с ноготь. «Используй мировую Ци Янь, чтобы овладеть ими. Как же это сделать?» Недолго раздумывал Ян Кай, хмурясь, и прибег к помощи эссенции Ян. Задействовав ее, он силой мысли обратил каплю в кроваво-красное лезвие. Чуть покачнувшись, он ринулся к 9 росяным кристаллам инь. Они же все еще хотели играть в нечестную игру. Ускользая то влево, то вправо, они уклонялись от ударов Ян Кая. «Сколь интересно!» Чуть слышно рассмеялся Ян Кай, вдруг осознав, что многие из особых артефактов наделены чувством осторожности. Сегодня он впервые столкнулся с подобным. Секретные артефакты, обладающие подобным чувством предосторожности, не знали себе равных. Не желая тратить время попусту, другая капля эссенции Ян возникла в руках Ян Кая, только она появилась, он увеличил ее в размерах. Посмотрим, как сбежите на сей раз. Атака с обеих сторон поистине даст результаты. Красные лезвия, точно рыболовная сеть, метнулись к добыче. Со щелчком пальцев, вторая капля обратилась огромной сетью. Выбросившись вперед, она налетела на 9 росяных кристаллов инь, полностью схватив их. Ян Кай не осмелился руками прикоснуться их, и притянул и сеть, и кристаллы, прямо себе в рот, тут же полость рта обдала холодом. Даже с истинной тактикой Ян Кай содрогнулся, но в следующий момент другая волна энергии, невидимая, подавила холодную энергию, и она была гораздо эффективнее истинной тактики Ян. В то же время загадочная сила поднялась от его костей, задействовав его истинную тактику Ян. Сделав это, он стал впитывать энергию росяных кристаллов инь в кости. Ощутив это, Ян Кай спешно остановил свою истинную тактику Ян, но реагировал он все еще медленно, и росяные кристаллы инь в его рту уменьшились наполовину. Странный холодок прошел по его костям и исчез без следа. Глава 116. Поцелуй. Ян Кая охватила невероятная паника. Происходившее полностью выбилось из того, что он представлял себе прежде. Хотя он знал, благодаря многочисленным экспериментам, что он мог впитывать и другую энергию, кроме Ян Ци, и она бы сохранялась в его костях, но он не думал, что это случится без сильного его на то желания. Но теперь он вобрал в себя половину росяных кристаллов инь, и сделал он это поразительно быстро. А в этом артефакте нуждалась Сянин Чан, что же он должен был делать? Обернувшись, Ян Кай бросил полный неловкости взгляд. Он не знал, как объяснить то, что только что произошло. Сянин Чан подошла к нему, Он ощутил ее легкий аромат. Щеки старшей сестры горели светло-красным, тем же цветом пылали мочки ушей. Дыхание ее срывалось, кристально чистые глаза ее сверкали робостью. «Младший брат, пожалуйста, подержи их недолго», вдруг заговорив, Сянин Чан протянула руку и обвила ею голову Ян Кая, а затем сама приникла к нему. Ее руки были несколько холодны, но столь гибки, точно в них вовсе не было костей. Точно первая снежинка опустилась на его кожу, обдавая свежим морозцем. Приподнявшись на кончиках пальцев, Сянин Чан закрыла глаза, ресницы ее трепетали. Она подняла вуали, ее уста, точно выточенные из рубина, коснулись губ Ян Кая. От уст, прижавшихся к его губам, исходил сладкий, одурманивающий запах, скользивший к кончику носа Ян Кая. Ян Кай замер в ошеломлении. В этот миг он, наконец, понял, почему и казначей Мэн, и Сянин Чан уходили от ответа на его вопросы о девяти росяных кристаллах инь. Прежде Кай не мог узреть корня этой проблемы, но теперь вдруг все прояснилось. Меж небом и землей сотни способов обрести желаемое, и каждый артефакт, наделенный чувством самосохранения, требует определенного метода. И девять росяных кристаллов инь можно было обрести только через такую сладость, такой дурман. Их губы слились, и дыхание Ян Кая стало все больше прерывистым. Из горла поднялся жар, столь обжигающий, что даже росяные кристаллы инь не могли подавить его. Кровь вскипела. Сянин Чан пребывала в худшем состоянии. После поцелуя она замерла, точно статуя Будды, не сдвигаясь ни на шаг, а кожа ее светилась светло-красным. Сердце колотилось, точно кто-то бил в барабан, ободряя воинов в бою. Она совсем растерялась. Хотя Кай не знал всех особенностей обретения девяти росяных кристаллов инь, по меньшей мере, он понимал, что цели они не достигнут, если все продолжится так, как идет сейчас. Не смея медлить, Ян Кай обвил рукой тонкую талию Сянин Чан и притянул ее к себе. Едва ее губы разомкнулись, он, обхватив кристаллы языком, передал их ей в рот. Благодаря холоду, исходящему от росяных кристаллов инь, Сянин Чан пришла в чувство. Зная, что нужно делать, она приняла кристаллы и проглотила их. Ощутив сладость на кончиках языков, они тесно прижались друг к другу. Ян Кай все сильнее ощущал каждое прикосновение. Разве он, юноша с кипящей кровью, мог вынести такой заряд? Повинуясь одному инстинкту, он обвил одной рукой Сянин Чан, другая соскользнула на ее округлые ягодицы, чуть сжимая их. От ощущения двух упругих холмиков, упершихся ему в грудь, дыхание Ян Кая участилось. Очень осторожно, его руки заскользили к ним, сжали их в ладонях. Возглас удовольствия сорвался с губ Сянин Чан. Кай отчетливо увидел, как ее глаза чуть приоткрылись, затрепетали ресницы. Когда он осознал, что не сводит с нее взгляда, он спешно продолжил. Хриплое дыхание, соприкосновение тел, переплетение языков, затуманенный рассудок юноша и девушка совсем забыли об окружающем мире. Тесно прижавшись друг к другу, они желали лишь слиться в одно целое. Вдруг язык Ян Кая пронзила боль, он не сдержал вскрика. Воспользовавшись такой возможностью, Сянин Чан отстранилась от груди Ян Кая. Извиваясь, она выскользнула из его объятий. «Почему ты укусила меня?» Ян Кай почувствовал, как ранка пульсировала на его языке, и несколько капель крови осталось во рту. Сянин Чан стояла, сложив руки, грудь ее тяжело вздымалась. Глубоко вдыхая, она пыталась смирить бешеный стук сердца, прежде чем ответить через несколько мгновений. «Прости, чтобы овладеть девятью росяными кристаллами инь, мне нужно было немного твоей чистой янцы и пара капель крови из твоего языка. Чтобы получить росяные кристаллы инь, действительно, требовалась чистая янцы, и чем чище, тем лучше. А раз Ян Кай постигал истинную тактику ян, лучшего было не найти. И чтобы обрести их, нужна была чистая, внутренняя янцы и кровь из языка. Подлинную янцы нельзя обрести при помощи медитации, это та энергия, с которой рождаются мужчины. При рождении мальчики наделены столь загадочной энергией, и она остается в них, пока они не вступят в близкую связь с женщиной. Но когда она исчезает, на мужчине это никак не отражается. Но такая энергия была нужна иногда, как сейчас. Тот жар, который ощутил Ян Кай, та энергия, что облекла собой холод росяных кристаллов инь, и была истиной, внутренней Ян Ци. Потому казначей Мэн столь сильно настаивал на признании Ян Кая в девственности, ведь только юноши, не познавшие еще женского тела, обладали внутренней Ян Ци, и только кровь девственника могла смирить росяные кристаллы инь. Услышав слова Сянин Чан, Кай коснулся своего рта и серьезно вопросил: «Вот оно как, этого достаточно? Если нет, у меня еще есть энергия». Всего несколько капель крови из его языка, не веря еще, Сянин Чан желала лишь спрятаться куда-нибудь подальше. Быстро кивнув, она сказала: «Достаточно, одной капли уже достаточно». Ян Кай не мог скрыть разочарование. Вспомнив прикосновение ее языка, ощущение ее тела, он не сдержал вздоха. Впервые он был столь близок с женщиной. «Маленькая старшая сестра, в колебаниях», — произнес он, в глазах его горела страсть. На Сянин Чан нахлынуло возмущение, она не желала слышать желания Ян Кая. Быстро ответила: «У тебя еще столько ран, тебе стоит сосредоточиться на лечении. Мне же нужно заняться росяными кристаллами инь». Кай вспомнил, о чем она говорила. «Обретя 9 росяных кристаллов инь, они должны обработать их в 2 часа, иначе они исчезнут». «Хорошо это». Ян Кай только собирался сказать ей, что он поглотил половину энергии, как все вдруг стало меркнуть. Теряя силы, Кай рухнул на земь, разум его помутился. «Младший брат!» Громко воскликнув, Сянин Чан бросилась поддержать его. Сходя с ума от беспокойства, она проверила его пульс, лицо ее побелело. Она обнаружила, что пульс его едва бился, жизненные силы были на исходе, не говоря уже о том, что истощился запас его мировой ци. Он походил сейчас на старую, высохшую масляную лампу. Это было уже серьезно. Сердце Сянин Чан сжалось. Как такое могло быть? Он был в полном порядке минуту назад, и тогда как он мог упасть в обморок в один миг? После этого Сянин Чан полностью осознала серьезность тех повреждений, от которых пострадал Кай. Раны на животе и плече уже залечились и были осторожно замотаны полосами ткани, но после этой битвы его раны вновь открылись, кровь снова заструилась из них. Но самая серьезная рана зияла на груди. 5 ребер сломано, грудь вдавлена, ясно, что легкое тоже повреждено. Вэй Фэйчэнь столько ярости вложил в свой удар, так что легким он быть не мог. Глава 117. Превозмогая боль, неизвестно, сколько крови потерял Ян Кай за всю ту ночь. Только в тот момент Сянин Чан полностью осознала, насколько чудовищную силу воли пришлось полагаться ее младшему брату в ту ночь. С такими ранами, будь он нормальным человеком, неизвестно еще, сколько раз он мог бы уже умереть. Он же не отступал. Превозмогая боль, помог ей поразить сильнейшего врага, а потом собрал для нее 9 росяных кристаллов инь. И расправившись со всем этим, когда он, наконец, расслабился, ничего удивительного в том, что он упал в обморок. Подавив тревогу в своем сердце, Сянин Чан подошла к Ян Каю, чтобы забрать оставшиеся у него пилюли. Затем, ободряя себя, она заставила себя обыскать тело Вэй Фэйчэня. У него она нашла больше пилюль, которые она тут же решила дать Ян Каю. Но Ян Кай лежал без сознания, как он мог проглотить эти пилюли? Недолго думая, Сянин Чан раскрошила таблетки на мелкие частицы и ссыпала их ему в рот. Пока она занималась всем этим, облачные цепи вдруг разорвались и исчезли совсем. Солнце поднялось, свет его оживлял все вокруг, и печати облачных цепей растворились. Время прошло незаметно для Сянин Чан, не осознававший ход времени здесь, в долине, в заботах о Ян Кае. Волна энергии, сокрушительная, но плавная, прошла сквозь тело Сянин Чан. Задрожав от этого ощущения, она вскинула голову и увидела, что в воздухе возникла какая-то фигура. Мастер. Только Сянин Чан увидела его, точно трещина рассекла плотину. Увидев мастера, она вдруг ощутила прежнее чувство доверия к нему, и слезы непрестанными потоками заструились по ее прекрасному лицу. Со всей серьезностью, Мэну Я уже готов был отчитать Сянин Чан, но тут он заметил, что что-то шло не так. Оглянувшись, он уже с сосредоточенным видом спросил: «Что случилось?» Старик Мэн прокараулил облачные цепи добрую половину ночи. Он не осмелился спуститься в долину, будучи уверенным в том, что росяные кристаллы успешно собраны. Все же, он много лет готовился к этому, и все, что оставалось им, заручиться помощью Ян Кая. После этого все казалось уже легким. Только его любимой, драгоценной ученице следовало чуть пожертвовать собой. Пробыв снаружи всю ночь, Мэну Я тоже чувствовал некоторое утомление. Все же, его, мастера, усыпила его собственная ученица, о таком он никогда бы и не подумал. Однако Мэну Я не из-за этого чувствовал себя так. Одно дело, его усыпили, совершенно иное, то, что он утратил собственное достоинство из-за этого. И если бы еще с Сянин Чан что-то случилось за время этого перехода через горы Черного Ветра, поэтому Мэну я намеревался отчитать Сянин Чан за все ее поступки, но, конечно же, он нисколько на нее не сердился. Все же, к своей ученице казначей Мэн относился как к самому дорогому из своих сокровищ. Но все то, что он хотел сказать, вдруг словно сквозь землю ушло. Он увидел ее лицо, искаженное бледностью и тревогой, взглянул на Ян Кая, лежащего без сознания в ужасном состоянии. «Что здесь случилось? Мастер, прошу вас, спасите его!» Сянин Чан вскричала в тревоге, взывая к нему. Мэну я не колебался, он немедленно спустился и двумя пальцами ткнул в запястье Ян Кая. Высшее ощущение разлилось по всему его телу, Мэну я не мог скрыть изумления. Столь серьезные раны, в глазах Мэну я, раны Кая были такими, что давно бы ему было пора оказаться в могиле. Сломанные ребра и внешние повреждения, все это второстепенно, что пугало больше всего, так это сильное уменьшение мировой ци и ужасное состояние его меридианов. В таком состоянии он должен был принять специальную пилюлю, и не только ее, он нуждался и в хорошей помощи знающего доктора. Мэну я не мог ничего поделать ни с тем, ни с другим. «Мастер, он умрет?» – мрачно вопросила Сянин Чан, изнывая от беспокойства. Едва Мэну я увидел такое выражение лица своей ученицы, он понял, что произошло что-то ужасное. Вздохнув про себя, он мысленно воскликнул. «Судьба! Всеведущая судьба! Даже с тысячу предосторожностей, я не смог остановить ее!» Он не мог вынести грусти Сянин Чан и уверил ее. «Не беспокойся! Я здесь!» Так что он не умрет. Он вытащил бутылочку из складок одежды. Одним движением он достал пилюлю размером с драконий глаз. Она вся золотилась, и с первого взгляда становилось понятно, что обычно эту пилюлю никак не назвать. Когда Мэну я достал золотую пилюлю, мрачные настроения Сянин Чан немного улеглись, ведь она знала, сколь потрясающий эффект от этого лекарства. Но Мэну я медлил. После некоторых колебаний, он все-таки поддался на мольбы Сянин Чан. Он открыл рот Кая, чтобы дать ему пилюлю. «Позволь мне». Сянин Чан пронырнула под его рукой и, взяв пилюлю из его рук, положила ее себе в рот. Обхватив ее языком, она приникла к кроваво-красным губам Ян Кая. «Эй, старик еще здесь!» В сердцах вскричал Мэну я и немедленно отвел свой взгляд от них. Увидев, как его ученица без колебания и отвращения так обращается с мужчиной, Мэну я расстроился. Точно он долгие годы растил дочь, и она его вдруг покидала. Только Кай принял пилюлю, цвет лица его будто бы улучшился, но они ожидали гораздо большего. Воспользовавшись случаем, Мэну я оглядел окрестности. Рассеянность во взгляде сменилась холодностью, едва он увидел трупы Вэй Фэйчиня и Лун Хуэя. Все подозрения исчезли. Вот почему у Ян Кая столь серьезные ранения, вот почему у его любимой ученицы столь жалкий вид. Точно они только что выбрались из гущи жестокой битвы, все вдруг прояснилось. Ярость вырвалась из груди Мэну я, маска холодности скрыла лицо старика. Он не решился спрашивать, сейчас не время. Еще много дней впереди, и много времени, чтобы понять, что случилось и все прояснить в будущем. Мэну я мучила совесть, ведь он был здесь уже прошлой ночью и не пробился сквозь печать, сквозь облачные цепи. Но как же его драгоценная ученица и Ян Кай угодили в такой жестокий переплет? Сожаление и досада в его сердце сменились яростью. Громовой гнев. Глубоко вдохнув, Мэну я подавил ярость в сердце и мягко спросил. «Ты обрела 9 росяных кристаллов инь, моя ученица?» «Да», Сянин Чан продолжала взирать отсутствующим взглядом на Ян Кая, только кивая в ответ. «Тогда займись ими. Нечего беспокоиться о Кае, пока старик здесь. Он не умрет», — уверил ее Мэну я. Поразмыслив, Сянин Чан, наконец, согласилась, повторив: «Мастер, ты должен позаботиться, чтобы ничего с ним не случилось. Я жива лишь потому, что он поставил свою жизнь под угрозу, чтобы спасти меня. Если бы не он, я бы уже», добравшись до последних слов, Сянин Чан вновь стала плакать, точно крохотная птичка. «Отдохни», — выдавив улыбку, Мэну я чуть кивнул. Только тогда Сянин Чан собралась с мыслями. Стерев слезы, она села на землю и взяла в руки сумку, которую всегда носила с собой. Покончив с росяными кристаллами, она тоже следила за состоянием Ян Кая. Через полчаса она разобралась с 9 росяными кристаллами инь. Хотя Сянин Чан еще не впитала энергию пилюли полностью, храня ее в Дантяне, это требовало долгого времени. Только она полностью потребит ее энергию, она сможет перейти на ступень Чжэнь Юань, но и это могло занять несколько дней. А пока Ян Кай не проснется, Сянин Чан не собиралась это делать. «Пойдем, уйдем отсюда для начала. Ян Каю в таком состоянии нужна серьезная медицинская помощь». Склонившись, Мэн Уя поднял Ян Кая и, вместе с Сянин Чан, быстро двинулся к границам гор Черного Ветра. Они не сразу направились к небесной башне, до нее было слишком далеко. Вместо этого они двинулись к тому городку, в котором Ян Кай и Сянин Чан прежде останавливались. Мэн Уя каждый день давал Ян Каю истинную ци, надеясь, что она улучшит его состояние. Лишившись сознания, Кай обнаружил, что он мог видеть мир, где не было ничего, и виднелся только золотой скелет из черной книги. Золотой скелет сидел, скрестив ноги, излучая золотистое сияние. Кай сидел в той же позе напротив него, не сдвигаясь с места, ни звука, ни проблеска света. Кай лишь сидел там, наблюдая за золотым скелетом. И хотя у скелета не было глаз, Кай чувствовал, что золотой скелет тоже смотрит на него. Время шло, без всякого признака дня или ночи, а Ян Кай и золотой скелет поддерживали молчаливую беседу. Ян Кай постигал тайны золотого скелета. В последний раз, когда он пытался сделать это, то ощутил, что он хранит еще более серьезные тайны. Но, несмотря на все усилия, тогда он оказался бессилен. Но на сей раз, пройдя через столь серьезные битвы, где решался вопрос жизни и смерти, Ян Кай ощутил, что расстояние меж ним и золотым скелетом сократилось. Можно сказать, что прежде Кай отделял от скелета какое-то препятствие. Теперь же оно исчезло. Его несокрушимая сила подавила высокомерие золотого скелета. Теперь он был воодушевлен, что нашел подходящего мастера. Вдруг, Ян Кай улыбнулся. Преобразился и золотой скелет. Обратившись с полохами золотого света, он вошел в Ян Кая, совсем как в первый раз, когда они увиделись. Но Ян Кай знал, что на сей раз он получил полную поддержку этого надменного золотого скелета. Прежде, когда так случилось, он обрел лишь часть его силы. А теперь, все обследовав, изучив, Кай, наконец, обрел подтверждение, позволив золотому скелету слиться с его телом. Мир, где не было ничего, вдруг растворился, и сознание Ян Кая вернулось в его тело. Не торопясь открыть глаза, Ян Кай прежде обследовал, в каком состоянии находилось его тело. Повреждения на его теле не чинили ему никаких препятствий, по-прежнему болело только в области груди. Раны от меча и повреждения на плече полностью зажили. В его дантяне из 40 капель эссенции Ян осталось совсем немного, только 7 или 8. Слишком высокой ценой дались ему ночные сражения. Только на ученика Цэй Вэй Фэйчэня он потратил около 20 капель, не говоря уже о тех, что он использовал для защиты от холода и не в других битвах. Но такие затраты не остались без награды. За эти битвы он поднялся на 7 ступеней со своего 4 уровня Кай Юань. Столь последовательным переходом все выше и выше по ступеням, Кай не мог не поразиться. Прокрутив события той ночи, когда он бился с Вэй Фэйчэнем, он заново ощутил, что та энергия, что излучал он, была энергией адепта Цидун. Должно быть, именно тогда он перешел на иную ступень. Такой переход Кай сам не успел заметить, и если бы он не обследовал собственное тело столь тщательно, это бы еще хранилось в секрете. Глава 118. Мастер, вы просто обманщик. И это была не единственная награда. Он, помимо всего, случайно поглотил половину энергии 9 росяных кристаллов инь. В это время Ян Кай не понял, почему так произошло, но сейчас все стало ясно. Эта энергия инь впиталась в самую глубь золотого скелета. И когда придет время переходить на ступень Чжэнь Ю, он сможет использовать энергию росяных кристаллов инь, чтобы сформировать истинную ци. Благодаря этому он обретет более чистую истинную ци. Сейчас пока он не видел особых в том преимуществ, но в будущем они откроют свою истинную ценность. К тому же теперь он полностью ответил на все вопросы о золотом скелете, что были у него. Его золотой скелет, помимо Ян Ци, мог поглощать любую энергию. Эта потребленная им энергия хранится в его теле, и к этим запасам он сможет обратиться в любой миг. Чем мощнее его сила воли, тем больше энергии он сможет впитать. И через это золотой скелет может помочь ему обрести еще большую выгоду. Энергия, что дана ему золотым скелетом, происходила от демонической инь. Из-за этого, когда он задействует ее, глаза его нальются кровью, и все тело будет испускать дурную ауру. Но, благодаря тому, что он постигал истинную тактику Ян, антипод демонической энергии инь, он мог подавить ее, не теряя ощущений собственной сущности. Раздумывая над этим, Ян Кай понял, почему та черная книга давала ему постигать истинную тактику Ян, чтобы он мог защититься от могучей силы Инь, отвратить его от пути темных сил. Теперь все было ясно. Открыв глаза, Ян Кай услышал тихие выдохи. Вскоре после этого диалог между Сянин Чан и Мэн Уя достиг его ушей. «Моя дорогая ученица, твой мастер сделал все, что было в его силах». В голосе Мэн Уя ощущалось чувство вины, а вместе с ним нежелание и сожаление. Последние несколько дней Мэн Уя использовал свою истинную ци, чтобы залечить раны Ян Кая. Но, увы, его помощь мало помогла ему восстановиться, не говоря уже о той золотой пилюле. Мэн Уя подозревал, что если ее и не будет достаточно для того, чтобы залечить все его раны, то уж точно хватит, чтобы пробудить его. Но Ян Кай не только не очнулся, ни следа жизни не промелькнуло на его лице. Он не знал, что за странности были с Ян Каем, что даже золотая пилюля не могла одолеть смерть, что, казалось, уже расползалась по всему его телу. Она только залечила несколько внешних повреждений, вот и все. Даже истинная ци, которую он вводил Ян Каю, показала небольшие результаты. Точно в организме Ян Кая существовала черная дыра, поглощавшая всю энергию. Откуда Мэн Уя знать о потрясающих способностях золотого скелета? Кроме Ян Ци он мог впитывать и любую другую энергию. Он впитал почти всю энергию и истинную Ци, и ту, что содержалось в золотой пилюле, потому их действие и не сказалось на Ян Кае. Мастер. Последние дни только слезы блестели на лице Сянин Чан, глаза ее покраснели. Прежде она все еще таила надежду, но, услышав слова Мэн Уя, она вся побелела. «У вас нет никаких других средств?» Полна надежды, она обратилась к мастеру. Все же, его прошлое обычным назвать было нельзя. Когда те, кто обладал подобной силой, говорили, что надежды уже нет, значит, во всем мире не существовало никакого другого способа. «Его душа, должно быть, разлетелась уже на части», с трудом ответил Мэн Уя. «Все эти дни не было ни одного мига, когда я мог бы ощутить его душу или проблески сознания». Лицо Сянин Чан, на котором застыло отсутствующее выражение, сделалось еще белее. «Но не волнуйся, он не умрет», — поспешил добавить Мэн Уя. «Он просто останется в состоянии анабиоза. Он не может ни говорить, ни слышать, ни чувствовать, если только мы не найдем эссенцию восстановления духа, чтобы он смог вновь обрести свою душу», — выдохнул Мэн Уя. «Но эссенция восстановления духа в этом местечке ее нет. Где ее можно найти?» В голосе Сянин Чан вдруг зазвучало спокойствие и невозмутимая решимость. Взглянув в ее глаза, Мэн Уя указал вверх и вниз, на ее тело. Она благоразумно хранила молчание, глаза по-прежнему выдавали решимость. «Неважно как, я должна получить эссенцию восстановления духа, чтобы младший брат смог обрести вновь свою душу. А чем вы тут?» Только они окончательно предались мрачным настроениям. Хриплый, слабый голос прозвучал за их спинами. Мэн Уя ответил как-то механически. «Да мы тут о твоих ранениях». И тут он вдруг сильно переменился в лице. Медленно, точно заржавевший механизм, он повернул голову. Его глазные яблоки точно вдавились в глазницы. Едва он увидел Ян Кая, лежащего на кровати с широко распахнутыми глазами. Младший брат, не способный скрыть свою радость, Сянин Чан тут же ринулась к нему. Ее ресницы трепетали, ее охватила бурная радость, но во взгляде, не отрывающемся от Ян Кая, по-прежнему читалась тревога. Увидев ее покрасневшие глаза, Ян Кай был тронут. Он понял, что пробыл без сознания не один день, и за это время доставил немалое беспокойство. «Я в порядке», — без следа тревоги отозвался он. «Только голоден немного. Скорее, посмотрите, мастер». Она вытерла глаза и подвела Мэн Уя к постели, почти подтащила его к Ян Каю. Мэн Уя едва не упал по пути от такого обращения. «Женская обязанность, женская забота. Если бы я, старик, не был бы столь жесток и принимал бы такие пытки, ты давно бы разорвала меня на части». Только Мэн Уя, наконец, пришел в себя, он сел возле Ян Кая. С серьезным видом он принялся обследовать его состояние. Через довольно долгий период времени, Мэн Уя, непрестанно хмурясь, пробормотал себе под нос. «Невозможно, никак невозможно. Как так могло случиться?» С каждым его словом лицо Сянин Чан искажали переживания. Она думала, что состояние Ян Кая только еще как-то ухудшилось. «Мастер, младший братон», закусив губу, тихо спросила она. Ком застрял в горле. «О, раз уж он очнулся, ни о чем беспокоиться, Мэну Я в полном замешательстве оглядел Ян Кая. Ни о чем беспокоиться, Сянин Чан не сдержала странного взгляда. Судя по прежним прогнозам, младший брат был в ужасном состоянии. Как это вдруг им стало ни о чем беспокоиться? Но так, на самом деле, не может быть. Мэну Я не удержался от вопроса. Ян Кай, это последние отсветы заходящего солнца, казначей Мэн, выдавил Ян Кай с горькой улыбкой. Кто-нибудь еще может проклясть с той же силой, что и вы. Но прежде твоей души нельзя было ощутить. С видом оскорбленной невинности сказал Мэну Я. Как она так вернулась? Сердце Ян Кая дрогнуло. Он вспомнил свой обморок. Возможно, все это время сознание его пребывало в золотом скелете. «Мастер, вы просто большой, большой обманщик!» Сянин Чан со злости топнула ногой. Мэну Я был до смерти смущен. Он только что сказал, что Ян Кай пребывал в состоянии анабиоза, и чтобы привести его в сознание, требовалась эссенция восстановления духа. Но он никак не думал, что в следующий миг он сам вдруг очнется. Разве не так закрывают другим рот? Одно дело утратить лицо, но потерять достоинство перед своей ученицей – это совершенно иное. Мэну Я уже утратил всю свою репутацию. Но что бы там ни было, то, что Ян Кай очнулся, уже хороший знак. Хотя Мэну Я боялся, что он соблазнит его ученицу, но если бы он не рисковал своей жизнью, его ученица бы не выжила, и тем более, не получила бы росяные кристаллы инь. А добро следует помнить. Он все вздыхал. В старые времена люди недолго задерживались на этом свете. Бедствия длились тысячелетиями. Ян Кай пережил настоящую катастрофу, и теперь его любимая ученица. Как он теперь мог спокойно помышлять о смерти? Мэну Я погрузился в бесполезное беспокойство. Но что он должен был делать теперь? Задавленный беспокойством Мэну Я желал бы быть решительным, но боялся, что его драгоценная ученица разозлится на него, так что он колебался. Пробуждение Ян Кая позволило Сянин Чан, всю напряженную, наконец, выдохнуть с облегчением. В эти дни ей не доставало отдыха, ведь она боялась, что едва она позволит себе минуту передышки, Ян Кай уже не проснется. Но теперь, видя его в здравии, она рассталась с беспокойством. Следующие два дня Ян Кай только тем и занимался, что залечивал свои раны, в то время как Сянин Чан дожидалась, когда же кончатся вздохи старика Мэна. На третий день, по наказу Мэну Я, Сянин Чан, наконец, стала поглощать росяные кристаллы инь, чтобы сменить свою мировую ци на истинную и перешагнуть границы ступени Чжэнь Юань. Он сказал, что когда все будет готово, энергию не стоит хранить в ее дантяне. Сянин Чан не стала противиться, а лишь послушно следовала его указаниям. Даже после всего, что произошло, она оставалась лишь послушной и умной девушкой. А то, что ей пришлось усыпить тогда своего мастера, лишь крохотная неприятность. Хотя в их таверне оставалось еще трое людей, Мэну Я обладал огромной силой, так что он не сильно беспокоился о всех подозрительных личностях, околачивавшихся вокруг Сянин Чан. Он позволил ей приблизиться к грани новой ступени. Ян Кай же больше не доставлял больших хлопот. Конечно, его внутренние повреждения и переломанные ребра все еще требовали некоторого времени для полного выздоровления. Каждый день он медитировал и тренировался, ожидая, когда Сянин Чан достигнет новой ступени, чтобы они могли вернуться в небесную башню. Пока Ян Кай тренировался, Мэну Я пришел к нему, принеся ему горячую проточную воду. Вдохнув ее запах через нос, Ян Кай уловил аромат и тут же открыл глаза. Поднеся ему чашу, Мэну Я протянул ее Ян Каю. С перекошенным от боли лицом, он сказал, едва разжимая губы: «Выпей это». Ян Кай не колебался. Взяв чашу из его рук, он тут же поднял голову и выпил это. Он облизал губы и, икнув, восхищенно спросил: «Что это?» Потрясающий целительный эффект. Он ощутил, как жидкость, спустившись по горлу, жаром распространилась по всему телу. В питье содержалась огромная энергия, вошедшая тут же по его телу, его меридианам, помогая залечить его раны, а какую-то ее часть поглотил золотой скелет. Скривив уголки губ, Мэну Я мрачно отозвался: «Я использовал тысячелетний дух крови и многие другие артефакты небесного уровня. Говоришь, поразительный целебный эффект, святые небеса, ты выпил это бесценное средство одним глотком, у тебя изощренный вкус». «Вкус и в самом деле, неплох», — торжественно кивнул Ян Кай. Глубоко вдохнув, Мэну Я успокоил бурлящую кровь, думая: «Если бы моя драгоценная ученица не сказала мне помочь тебе, как бы я мог дать тебе что-нибудь подобное? В решающий момент такое средство могло бы спасти чью-то жизнь. Во всех землях династии Хань всего несколько таких ингредиентов, а ты – вредитель, домашний вредитель, слишком опасный домашний вредитель. У вас есть еще? Ян Кай облизал уголки губ. Коротко вздохнув, Мэн Уя отрывисто ответил: «Нет, и если бы даже у меня и было больше, тебе бы я не дал, выпил бы еще и умер бы от излишней жадности». Ян Кай рассмеялся, думая: «С таким количеством небесных артефактов, я вряд ли получил бы чего от их энергии, но с золотым скелетом я точно не умер бы от лишней порции. Скажи мне, что произошло той ночью?» Вдруг спросил Мэн Уя, подавив яростную вспышку гнева и жажду убийства, загоревшуюся в его глазах. «Старшая сестра не сказала вам?» Ян Кай обернулся и всмотрелся в его глаза. «Все это время она занималась только твоими ранами, так что я не спросил», — монотонно ответил Мэн Уя. Его горящий взгляд застыл на Ян Кае. «Кто те убитые в долине? Они напали на вас?» Глава 119.1. Возвращение к главным воротам. «Они были из багряного клана и грозового дома», — со всей серьезностью Ян Кай более-менее точно пересказал события той ночи. Что до того, как он одолел девятерых, он постарался избежать упоминания действительных причин и сосредоточился на банальностях, чтобы навести лоск на историю. Действительность была столь поразительна, что если бы он рассказал обо всем вслух, старик Мэн мог бы даже ему не поверить, потому и стоило умолчать о некоторых вещах. Выслушав Ян Кая, Мэн Уя пришел в ярость. «Другими словами», — кивнул Мэн Уя, — «главный обидчик, получается, ты, но началось все из-за того Лун Хуэя, так?» «Да, я, действительно, сам вовлек старшую сестру во все это», — кивком подтвердил Ян Кай. «Но хотя ты главный обидчик, вина лежит не на тебе. Сянин Чан в целости и сохранности, так что ты нисколько не виноват», — успокоив его, он, однако, тут же разразился ледяными смешками. «Багряный клан, Лун Цзайтян, этот старик тебя запомнил». Увидев опасный блеск в глазах Мэн Уя, Ян Кай понял, что с Лун Цзайтянем его ожидало множество проблем. Всего того, что касалось прошлого старика Мэна или его уровня развития, Ян Кай этого не мог постичь даже в самой меньшей степени. Но он осознавал, что обычным адептом он не был. Однако если бы он разделался с Лун Цзайтянем, Кай с облегчением бы на это посмотрел, но вряд ли с безмерной радостью. Ян Кай всегда верил, что мстить следует лично. Если Лун Цзайтян падет от руки Мэн Уя, тогда он лишится возможности отомстить самому. Но если это действительно случится, Ян Кай не станет вмешиваться. Он ощущал, сколь сильно был разгневан на сей раз Мэн Уя. Огонь в его сердце, даже не трепещась, не желал угасать. Оставшись в таверне еще на два дня, Сянин Чан, в конце концов, вышла из своего добровольного заточения. Как и ожидалось, она уже достигла ступени Чжэнь Юань. Вновь и вновь ее расспрашивая, Ян Кай понял, что для достижения желаемого результата не обязательно впитывать полную энергию девяти росяных кристаллов инь. Теоретически одной капли энергии росяных кристаллов инь хватило бы, чтобы помочь троим достичь новой ступени. Все же, это было только вспомогательное средство для того, чтобы обратить мировую ци в истинную. Но что за странность, получив кристаллы, нужно позаботиться о них в ближайшие два часа, иначе они исчезнут. Так что, если кто-то их обрел, их может использовать только один человек. Едва Ян Кай узнал об этом, точно гора рухнула с его плеч. Видно, та энергия росяных кристаллов инь, что впитал он, нисколько не помешала Сянин Чан достичь новой ступени. К тому же та энергия росяных кристаллов инь, сокрытая в его золотом скелете, должна была исчезнуть, как она и сказала. После того, как раны Ян Кай зажили, Сянин Чан стала гораздо сильнее, так что им троим больше не было нужды оставаться в таверне. Они быстро собрали все пожитки и вернулись в небесную башню. Казначей Мэн нес Ян Кая весь обратный путь. На обратной дороге его сильно продуло ветром. Вернувшись в небесную башню, Ян Кай попрощался с мастером и его ученицей и направился к деревянной хижине. Несмотря на то, что он уже дней 20 не был здесь, хижина поражала чистотой и аккуратностью, как и всегда. Видимо, Ли Юньтянь и остальные продолжали следить за чистотой. Несколько следующих дней Ян Кай провел в тишине и спокойствии. Упражняясь каждый день, он сосредоточился на том, чтобы уравновесить свои тренировки. Только время от времени в поле зрения появлялась изящная фигурка маленькой старшей сестры, и тут же исчезала. Это была первая девушка, которую поцеловал Ян Кай, и сладкое, мягкое ощущение еще оставалось на его губах. Но с тех самых пор, как они вернулись, Сянин Чан до сих пор не появилась, будто бы она совсем забыла, что произошло между ними. Той ночью в горной долине, когда Ян Кай оставлял ее одну в пещере, чтобы она восстановила силы, он взял с нее обещание выполнить одно его желание, если он вернется живым. Тогда Ян Кай мог найти только один столь сильный повод, ничего серьезного в нем не было. Хотя он несколько разочаровался, Кай не сильно вдавался в это дело. Украдкой проплывает, точно облако окутывает и замирает поцелуй. Но из-за 9 росяных кристаллов инь, собранных ими, оба они были несколько возбуждены последнее время, и никто не мог спокойно поразмыслить над этим. Оба они, молодые люди, энергия их на пределе, конечно, это неизбежно. Кай не из тех, кто чувствует себя гораздо хуже кого-либо только из-за того, что уступает в уровне, ведь это то, в чем преуспеешь, стоит лишь приложить усилия. Он верил, что однажды он превзойдет свою маленькую старшую сестру, превзойдет всех своих ровесников. Благодаря несгибаемому золотому скелету, ему открывались безграничные возможности. О чувствах Ян Кай не задумывался. Что будет принадлежать ему, то и будет. Чего ему никогда не достичь, сколько бы сил он ни приложил, никогда ему не достанется. Пусть все идет своим чередом. Если Сянин Чан что-то к нему чувствует, даже если он сильно уступает ей в силе, что это будет значить? Если же она ускользнет от него, потому только, что он адепт низкого уровня, Кай не скажет и слова. Если он кому-то не нравился, как он мог обвинять этого человека в том, что его требования слишком высоки? Но с ее простым складом ума, она не должна быть столь заносчива. Ян Кай был прав насчет нее. Когда Сянин Чан вернулась в небесную башню, она слишком смущалась, чтобы пойти и встретиться с Ян Каем. Вспоминая о том ночном пылком поцелуе, она не могла подавить смущение в себе, снять вуаль. Из-за нее Ян Кай не мог разглядеть ее лица, но она, все же, не решалась предстать перед ним. К тому же, когда они вернулись, Мэну Я сказал ей посвятить все свое время уединенным тренировкам. Это бы помогло удержать в равновесии энергию, наполнившую ее с переходом на новый уровень. В действительности же, он боялся, что Сянин Чан и Ян Кай, как любые расставшиеся возлюбленные, все еще думали друг о друге. Будь она совершенно другим человеком, она бы точно пошла к Каю и сказала бы, как горит ее сердце. Посвятив упражнениям 2 дня, Ян Кай остался неудовлетворен своими результатами. Слишком медленно собиралась в капле эссенции Ян энергия Ян, поглощаемая ему потока извивающегося дракона. Она померкла в сравнении с теми плодами из леса черного ветра и светлыми камнями Ян. Глава 119.2. Возвращение к главным воротам. Капель эссенции Ян в его дантяне почти не осталось, так что он должен был быстро восстановить свои запасы. Иначе, если ему придется ввязаться в битву, подобную той, через которую он прошел в горной долине той ночью, тогда его застигнет то же смущение, что и мудрую жену, забывшую вдруг просеять крупу. Подумав над этим, Ян Кай решил еще раз побывать на рынке черного ветра. Во-первых, ему нужно было купить пару артефактов Ян, чтобы напитаться энергией. Во-вторых, он хотел купить несколько цветков хаоса и пучков травы мертвого джедая, так как давно не зажигал благовония. Денег же у Ян Кая было предостаточно. Он больше не был бедняком. Все эти деньги он нашел у убитых им учеников багряного клана. Тогда над долиной нависла тьма, и Ян Кай не потрудился посчитать, сколько он насобирал. А проверив сумму по прибытии, он обнаружил, что те люди отличались настоящим богатством. Ян Кай обшарил карманы только 2, но теперь при нем было около 22 тысяч серебряных. Имея при себе столько серебра, он мог позволить себе 40 светлых камней Ян. Такого количества достаточно будет не только для того, чтобы восстановить потери той ночи, но и на то, чтобы увеличить запасы в несколько раз. Когда Ян Кай собирался на рынок черного ветра, Мэну Я рыскал вокруг с убийственным взглядом. Его цель – багряный клан. Хотя багряный клан – одно из 3 сосредоточений мощнейшей силы в окрестностях, Мэну Я нисколько их не страшился. Его собственная ученица чудом избежала смерти, чудом не утратила невинности. Такие долги требовали скорого расчета. Лун Хуэй мертв, ничего это не значит. Разве у него еще не оставался дед? Если сбита вершина, пора позаботиться о нижних звеньях. Если бы за спиной не чувствовалось такой мощной поддержки, как такое ничтожество, как Лун Хуэй, мог бы вести себя столь вызывающе, пытаясь подчинить все своей воле. Так что в глазах Мэн Уя, Лун Цзайтян был еще более отвратителен, даже больше заслуживал смерти, чем его внук. От небесной башни не очень далеко до багряного клана. Со скоростью Мэн Уя, он и вовсе прибыл на место за то время, за которое можно успеть разве что чашку чая выпить. В этот момент высшие лица багряного клана обсуждали какие-то дела. Их собрание проводилось в большом зале. Глава клана, Хумань, восседал во главе их, поражая коренастостью. Лицо его испещряли резкие черты, и одного взгляда на него было достаточно, чтобы сказать, что он не из благосклонных людей. Сподвижники Хуманя, наставники багряного клана, застыли в почтении перед ним. Сейчас они докладывали о происшествиях, серьезных и не очень, что случились за последний месяц, доходы, издержки и т.д. Хумань, выслушивавший все это, загорелся нетерпением. Он махнул рукой. «Хватит этого словесного мусора. Что насчет продвижения в деле с печатями на минных шахтах?» Молодой человек примерно 27 лет поднялся с места. Он с уважением отозвался. Обращаясь к главе клана, дедушка уже обрисовал ему неприятную картину. В клане слишком мало специалистов. И хотя печати стары, с ними нелегко справиться. Накануне дедушка попросил Лун Цзюня передать главе, что он уже пытается, прикладывая непомерные усилия, сломать печати в ближайшее время. Этот молодой человек был старшим внуком Лун Цзайтина и приходился старшим братом Лун Хуэю. Он уже достиг третьей ступени Чжэнь Юань, и хотя он не мог сравниться с подлинными талантами, этими любимчиками небес, в отсутствии способности его нельзя было обвинить. Благодаря высокому положению семьи Лун в клане, ему, хотя он и достиг всего лишь ступени Чжэнь Юань, уже поручали важные задания и даровали звание наставника. Хумань едва заметно кивнул. «Да, хорошо, Лун Цзюй, если у тебя еще есть время, пожалуйста, наведайся в шахты, чтобы передать дедушке мою благодарность за его усилия. Да, неизвестно, что за глубинные тайны скрываются в этих печатях, если они спрятаны в земле, в десятках чьи от земли», заговорил кто-то из наставников. «Но все это благодаря госпоже Мейер и ее ясному зрению. Если бы она не сказала, что под шахтами скрывается что-то необычное, мы никогда бы не узнали, в чем дело». «Все правильно, все правильно. Хотя госпожа Мейер еще юна, она совершенно особенна. Непонятно, как она смогла узреть это». Услышав восхваление Ху Мейер, хотя в словах этих скрывалось немало лжи, Хумань с удовольствием предался выслушиванию собеседников. Но затем он вспомнил, что Ху Мейер, все же женщина, и ему придется отдать ее в другой дом женой какого-то чужого мужчины. Хумань не сдержал вздоха. «Бабушка родила столь мудрого, сильного мужчину, моего отца. Когда в доме Ху столько наложниц, когда я усердно тружусь каждую ночь, почему же у меня только две дочери?» Этот вопрос был одним из больных мест Хуманя. Будучи единственным мужчиной в семье, как он мог продолжить род? Собравшиеся все еще восхваляли глаза Ху Мейер, а вместе с ней превозносили до небес Ху Цзяэр. Хумань был только подавлен, в то время как цель собрания казалась довольно странной. Шахты на месторождениях построили несколько лет назад, и все эти годы там добывали светлые камни Яньнань, чем зарабатывали довольно большие деньги. В последние годы их добыча сильно разрослась, ведь большую часть светлых камней, добываемых кланом, получали именно из этих шахт. Но никто не знал, что в десятках чьи от земли сокрыт некий секрет. И только 2 месяца назад дочь Хуманя сообщила об этой новости. Тогда он только рассмеялся на ее слова. Только из-за постоянного нытья Ху Мейер, Хумань, наконец, отправил людей изучить тот участок. Ху Мейер отчетливо ему сказала, что об этом деле не должен узнать кто-нибудь из лунов. Но Хуманя не слишком-то заботили ее предостережения. Он думал, что это его дочь так пытается привлечь к себе внимание. И так как шахтами управлял Лун Цзайтян, от него он подобное скрыть не мог. То место, о котором говорила Ху Мейер, по ее словам, располагалось недалеко от шахт. Около 10 человек из багряного клана тщательно исследовали то место несколько дней, прежде чем обнаружили, что наткнулись на что-то действительно необычное. Глава 120. Мэн Уя в ярости. Печатей оказалось очень много, так что ученики поспешили заявить об этом своим наставникам. Как только эти новости дошли до Хуманя, он начал собственное расследование. Увы, из-за этих печатей он не мог ни услышать, ни увидеть чего-либо. В багряном клане самым старшим был Лун Цзайтянь, и никто не мог сравниться с ним в опытности. К тому же он уже знал об этом деле, так что Хумань поручил ему заниматься ним, чтобы узнать, что в действительности скрывалось за этими печатями. Хумань ощущал, что там скрывался невероятный секрет, и если Багряный клан обретет его, сила его поднимется на новый уровень. И не только их сила увеличится, но также они смогут превзойти 8 великих семей, или, по меньшей мере, встанут на одну ступень с ними. Хумань чувствовал некоторую досаду. Когда Хумэйер предостерегла его не передавать эти сведения семье Лун, он не воспринимал ее слова всерьез, так что теперь об этом знали не только Луны, но и вся элита клана. Вернувшись в шахт в тот день, Хумань поспешил к Хумэйер, чтобы спросить ее, как она узнала о скрытом под землей секрете. Он не ожидал, что из-за этого у него с Хумэйер разразится серьезная ссора, и в запале ссоры он узнал, что Хумэйер нашла этот секрет по наводке некоего специалиста. Именно он обнаружил секрет, скрытый под шахтами, и из-за своей неосторожности он не справился с заданием, которое эксперт поручил его дочери. Этот эксперт не хотел, чтобы семейство Лун узнало о новостях. «Дочь моя, что это за специалист?» Хумань таил глубокое уважение к таким специалистам. Обладать способностью видеть то, что скрыто в десятках чи под землей, означало быть наделенным высоким уровнем мастерства. По мнению Хуманя, этот эксперт определенно располагал потрясающими земными и небесными силами. Какой это специалист? Перед Хумэйер вмиг возник образ Ян Кая, и все ее лицо запылало. Взирая на отца, она продолжила: «Не скажу тебе». Услышав такой ответ, Хумань примерз к земле. Он недоумевал, неужели его дочь питает чувства к этому специалисту? После нескольких расспросов, которые так ничего и не дали, Хумань только больше удивился. Этот специалист оказался совсем молодым человеком. Какая-то тайна окутывала само его рождение, как обычно у подобных людей. «Дочь моя, может ли быть так, что тебе он нравится?» — продолжал расспросы Хумань, преисполненный надежды. По его мнению, его дочь определенно должна была выйти замуж. Вопрос только, за кого? Если она станет женой одного из отпрысков 8 великих семей, лучшего желать и нельзя. Тогда Багряный клан воспрянет из пепла, подобно Фениксу. Но в глазах доброго отца, выдающийся молодой человек представлял не худшую партию. «Если он мне нравится, что ты можешь сделать?» — тихо вздохнула Хумэйер. «Если он тебе нравится, попытайся быть ближе к нему. Дочь моя, ты столь красива, как он может не посмотреть на тебя?» — научал ее Хумань. «Подожди, быть может, у него уже есть жена, так разве это считается? 3-4 жены – обычное дело для мужчины». Повернувшись к нему всем телом, Хумэйер резко возразила, распахнув глаза: «Из-за тебя я не справилась с тем заданием, что он поручил мне. Как я осмелюсь снова встретиться с ним лицом к лицу?» Гм. Хумань только насмешливо рассмеялся на ее слова. Откуда ему было знать, что его дочь сказала чистую правду? Если бы правда была ему известна, он не выдал бы секрета. Однако Хумань совсем не так истолковал положение Ян Кая. Если бы он знал, что юный специалист всего лишь жалкий ученик небесной башни, он думал бы, как держать Хумэйер подальше от него. Разве пришло бы ему в голову тогда давать дочери совет сблизиться с ним? Собравшись с мыслями, Хумань испустил долгий выдох. Неурядицы с этим делом теребили его сердце. Его младшая дочь провела последние несколько дней в уединенных тренировках. Это совершенно иное, не похожее на то, что она любила до этого. Играться в округе — это означало значительный прорыв в ее развитии, но если она так отказывалась видеться с тем юношей, как она тогда выйдет за него замуж? Пока все мастера лизали подошвы их туфель, изливаясь в комплиментах, Хумань даже не вслушивался в их пустые слова. Поднявшись, чтобы уйти, Хумань вдруг замер на месте и поднял голову. Тяжелые чувства читались на его лице, едва он взглянул, что творится снаружи. В следующий миг все мастера и наставники захлопнули рты и повернулись. Бесформенная аура, точно небеса обрушились им на плечи, сошла на них, сотрясая их до самого основания. Специалист почтил своим присутствием Багряный клан. Все собравшиеся в зале ощущали его присутствие. Вслед за этим в уши всех, кто сидел в зале, закрался старческий голос: «Где Лун Цзайтянь?» Голос поражал блеклостью, он совершенно ничего не выражал, но из-за его звучания содрогнулись все мастера и наставники. Они вдруг ощутили, что специалист явился к ним с каким-то намерением. Он искал вице-главу клана. Все обменялись полными сомнения взглядами, но тяжесть так и осталась на их сердцах. «Следуйте за мной, посмотрим». Поднявшись, Хумань быстрыми шагами вышел наружу, и многочисленным мастерам и наставникам оставалось только последовать за ним. Выйдя из зала, они увидели фигуру, застывшую прямо в воздухе. Это оказался старик, уверенно упирающийся обеими ногами в воздух. Он был белым с головы до пят, и внушал неприятное ощущение каждому здесь. Зоркие глазки впивались в каждого, совсем как ястреб, всматривающийся в землю с небес. Во взгляде его читалось презрение, высокомерие и невероятная отрешенность. И когда его взгляд впивался в новую жертву, она не могла удержаться от трепета. «Вершина Шэнью!» — почти беззвучно воскликнул Хумань. Его лицо сморщилось, точно старая ткань. Он на самой грани бессмертия, поразилось несколько человек. Это глава небесной башни, в окрестностях было множество мастеров Шэнью. Вершины этой ступени достиг только глава небесной башни, сам являвший собой настоящую загадку. Говорили даже, что возможно отыскать небесного дракона, но увидеть воочию главу небесной башни представлялось чем-то невозможным. Этот старик явился из небесной башни, он был того же возраста, что и глава. Простительно, что так много людей приняли его за главу небесной башни. Это не глава, медленно покачал головой Хумань. Будучи еще молодым, он однажды увидел главу небесной башни и запомнил его внешность. На этого старика глава вовсе не был похож. Кроме того, хотя этот человек находился на самой вершине Шэнью, то давление, что испытывал Хумань, было гораздо сильнее, чем у любого адепта ступени Шэнью. Хумань сам достиг уже седьмой ступени Шэнью, так что если бы здесь появился глава небесной башни, его давление не столь сильно сковывало бы его. Но с этим стариком все было по-другому. Когда Хумань смотрел на него, ему казалось, что он взирает на гору, на которую ему никогда не забраться, на реку, которую ему никогда не перейти. Даже если он затратит всю свою энергию, до смерти истощится, он сможет лишь смотреть на него. Очень странное ощущение, но Хумань всегда полагался на внутреннее чутье. Этот старик не враг ему, он не может быть врагом ему. Откуда пришел этот мастер? Хумань со всей серьезностью выступил вперед, одной рукой сжимая кулак другой руки. Поклонившись, он обратился к нему. «Имею ли я честь узнать имя старшего мастера?» Тот, кто стоял перед ним, носил имя Мэнуя. Мэнуя долго сдерживал свой гнев. Как только они добрались до небесной башни, он отправился на поиски Лунцзайтеня. Боясь, что его ученица снова станет наблюдать за Янкаем, он награждал ее от этого еще два дня, прежде чем окончательно убедился, что она не намерена обрывать свои отшельнические тренировки. Он отправился на поиски проблем. «Ты Лунцзайтянь?» — спросил Мэнуя, сузив глаза, точно ястреб, высматривающий добычу. Хумань не удержался и задействовал свою янцы. Казалось, его жизнь висела на волоске в этот критический момент, но он не уронил своего достоинства. В конце концов, он возглавлял клан, он духовно поддерживал себя. Разве мог он напугаться нескольких слов противника? Это было бы неподобающе его положению. «Я глава багряного клана, Хумань, я не знаю имени». Мэнуя оборвал его, едва он произнес несколько слов, и с нетерпением спросил: «Если ты не Лунцзайтянь, зачем тогда открываешь рот?» Хуманя поразило такое обращение, но у него хватило мудрости сдержать свой гнев. Только Хумань открыл рот, чтобы что-то объяснить, Мэнуя разъярился. «Треклятый Лунцзайтянь, собака ты старая, выйди уже к старому человеку!» Его рев сотряс весь мир, зазвенел в облаках, прошил насквозь землю, и донесся не только до каждого воспитанника в багряном клане, но и в грозовом доме и в небесной башне. После этого вопля все вокруг улеглось. Толпа адептов Шэнью и Чжэньюань тупо пялились на Мэнуя, точно деревянные маски были на них вместо лиц. Они никогда не думали, что такой мастер может выругаться на полную силу, да еще с такой злобой, столь низкими выражениями.